Глава 15. Телла. В канцелярии мне выдали ID-браслет и показали, как им пользоваться. А еще распечатали расчетный листок. 1222 деньги. Это с премией за досрочное выполнение работы. Помощник столяра теперь и навсегда моя первая запись в виртуаль... Помощник столяра. Теперь и навсегда моя первая запись в виртуальной трудовой книжке. Ощущения от наличия на счету вполне приятные. Суммы были удивительными. Часть зарплаты все-таки отсчитали наличными. Увесистые монетки приятно оттягивали карман. Нет, я прекрасно понимал, 1200 деньги хорошие, но далеко не самые большие. Однако я сам заработал. За подписыванием бумаг в канцелярии меня и застал Ян Амосыч. «Титов, пройдем в мой кабинет». Он выглядел разочарованным. «А, ты зарплату получаешь? Ну, молодцом. Людой Короныч о тебе очень положительно отзывался». «Вы меня имейте в виду, если подработка будет?» Не мог не сказать я. «Не только по мебели, что угодно». «Похвально». Он огладил бороду. «Я учту». И мы пошли в кабинет. Там снова в кресле сидел Рикович и пил из стакана лимонад. Лицо его было красным, вид взъерошенным. «Ушел, что ли?» — вырвалось у меня. «Ушел, лингвист!» — скрипнул зубами соскарь и стукнул дном опорожненного стакана по столу. «В мир иной, засранец!» Я из этого стакана 10 минут назад этот же самый лимонад пил 2 раза. Теперь же я сгорал от любопытства, но взрослые дяди не торопились делиться со мной информацией. «Судя по всему, у него в Пелле есть группа поддержки», — проговорил Рикович. «И я действительно вынужден просить вас, Ян Амосыч, о помощи. Ловля на живца — не худший вариант, учитывая отсутствие прямой угрозы жизни. Михаил несовершеннолетний, но он маг, и потому мы имеем право привлечь его к операции с согласия законного представителя. А сейчас его законный представитель — Пеллинский колледж, так что...» «Так что я не против», — кивнул Полуэктов, — «если Миша не против». «Вы меня пускаете в Пеллу по магазинам, я хожу, ем мороженое, покупаю всякие штуки, потом иду обратно в кампус. А вокруг меня все взрывается, и вы ловите негодяев», — с безмятежным видом уточнил я. «Очень интересная дичь. Дайте 2. А премия полагается? Или значок какой, или грамота? За помощь в поимке опасных преступников. Кстати, князь Барбашин благодарность обещал, так до сих пор ничего и не было». «Ты говоришь, с уроками много общался?» — прищурился Рикович. «Ты вообще безбашенный?» «Я любопытный. Пришлось пояснять мне. И в магазин одежды мне очень надо, а еще в рюкзачный, и в денежку». «Ну, маршрут мы заранее наметим», — нахмурился сыскарь. «Операцию планируем на завтрашнее утро. А к обеду как раз наш специалист подъедет в кампус. Будем вытягивать 2-го». «Вонючего?» — спросил я. «Да, вонючего», — кивнул Рикович. «Есть проблема. Я кое-что вспомнил. У меня математика 2 урока, алгебра и стереометрия подряд. 3-м и 4-м уроком... И если мы не успеем, Иван Иванович, вам придется меня привести за ручку, и я не шучу, я на мост, скажите ему. Анна Ивановна меня убьет. Она просто скажет, я вхожу, и все, я совершаю суицид». Наконец директора пробило. Впервые за весь вечер он стал улыбаться в бороду и махнул рукой. «Если у Ивана Ивановича не получится, я тебя сам заведу». «Ян Амосыч, так а кто это был? И что с ним случилось?» — пользуясь моментом, спросил я. «Во многих знаниях многая печаль», — погрозил пальцем Полуэктов. «И умножающий познание умножает скорбь». «Я вас оставлю, господа, полно дел. Каким бы ни был негодяем, он мой преподаватель. Надо все оформить, как полагается». И вышел за дверь, а мы с Риковичем остались. «Текс», — сказал он. «Ну, садись, будем маршрут строить. Там земщина, магию применять нельзя, стало быть, это необходимо учесть. Значит, одежда, что-то с рюкзаками, денежка. И кафе». «А кафе-то зачем?» — искренне удивился он. «Так завтрак?» — возмутился я. «Позавтракаешь в столовой», — рубанул воздух ребром ладони Соскарь. «Второй завтрак!» — продолжил настаивать я. «Я никогда в жизни в кафе не сидел вообще-то. Особенно сам». «Ты что, хоббит, что ли?» — вздохнул опричник. «Хоббитцев не бывает», — отбрил я. «Это мифы и легенды народов мира». «Очень спорный вопрос», — почесал голову тот. «Ладно, пускай будет еще и кафе. Посмотрим что-нибудь поблизости». В коридоре общаги шло бурное обсуждение. Пацаны повылезали из комнат и митинговали. Особенно размахивал руками и горлопанил Щавинский, тот самый маг земли из свиты Вяземского. «Помер месье!» — вещал он. «Я сам видал! Нет у нас больше препода Гальского! Его Полуэктов в труху испепелил! Вжух и все!» «Да никто его не испепелял!» — отмахивался Ави. «Я на крыльце стоял и сам все видел. Летит директор, за ним бежит мужик с револьвером. На крышу опричники высаживаются. Из окна выскакивает Джордж, видит, что ему не скрыться, и... «Зерфельд абрупт ин клейне штуки шайзе». «Сам ты штуки шайзе!» — возмутился Щавинский. «С чего вдруг он должен вот это вот твое «Зерфельд абрупт»?» А Мосыч точно своим ударом рубанул. «Я на втором этаже был, видел, как у него вокруг рук энергия хреначила». «А чего ж они тогда расстроились?» — резонно заметил Кхазан. «Если он хотел прибить Жоржа, то чего огорчился?» «Самоуничтожение», — сказал я. «О!» — обрадовался Ави. «А мы думали, тебя сыскарь сожрал с потрохами». «Я невкусный и жесткий», — помахал я всем рукой. «Подавится». «Так вот, я думаю, у него система самоуничтожения сработала. Никакой тайны я не выдавал. Слово и дело государева не предавал. Они ж мне сами про это ничего не сказали, эти два бородатых конспиратора. А догадываться и высказывать догадки законом не запрещено». «Он что, гальский шпион, что ли?» — удивился кто-то. «Фу, банальщина какая! Учитель иностранных языков и шпион». Действительно, на мой взгляд, такая версия тоже была скучной. Но своей я выдвигать не стал, себе дороже, и потому оставил ребят обсуждать теории заговора и внезапный полураспад гальского лингвиста, а сам пошел в комнату мыться и переодеваться ко сну. «Не нашего полета», — сказала мама. «Куда тебе к этой ментовской профессоре, Рус? Ну почему ты не присмотрел себе нормальную девочку из обычной семьи? Вон Яна Шатонова из соседнего подъезда, симпатичная. Или Ленка, вы с ней вроде бы друг другу в школе нравились». «Ма, при чем тут профессура?» — отмахнулся я. «Я на Машке жениться хочу, а не на профессуре. И я, например, не смущаюсь, что ты вафельщик, карамельщик, бисквитчик, конфетчик по специальности, а батя — автослесарь. Вот почему тебя тогда волнует, что у нее батя — подпол и профессор, а мать — дирижер?» «Мент — это на всю жизнь!» Она отвернулась к плите. «Это тебе кажется, что ты на ней женишься, а не на ее семье? Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Дядьке твоему передачи на зону мы вместе с твоим отцом собираем, Рус. Об этом, если твой ментовский профессор узнает, как он отнесется и что он дочке скажет. Он вообще в курсе, что его детишки на этот ваш сектор ходят?» «Да в курсе. Он и сам за «Динамо» болел, потому как...» «Мент!» — припечатала мама. Честно говоря, я был шокирован такой ее реакцией. Моя мама — невероятно легкий человек, вечная оптимистка. Да и профессия у нее самая сладкая в мире. И тут мент. Нет, понятно, фанатье и ребята в погонах тоже друг друга слегка не очень, но... Но вот с другой стороны, у меня дед из репрессированных, бабушка из раскулаченных. И вся мамина семья под каток попала, вот и наложилась. И вот что мне теперь делать? Вот как этих Монтеки с Капулетти мирить? Или нафиг мирить и чума на оба этих дома? Брать Машку и валить из Минска в Питер? К пацанам? Работы валом, Жить есть где. Может, и вправду. Я открыл глаза и некоторое время смотрел в потолок. Это было очень странно — вспоминать чужой мир, чужую жизнь. Тот их мир назывался Земля, та же твердь, по сути. И он был точно такой же, как и наш. У них имелись мобильники, жвачка, джинсы, телевидение. Сверкали купола храмов, дети рисовали мелом на асфальте. На лавочках бабуськи перемывали кости соседям. И люди точно так же влюблялись, злились и обожали. И не понимали друг друга. Разве что магии у них не было. По крайней мере, Королев в нее не верил. И на земле жили одни люди, а эльфы с орками и другими хомо считались кем-то вроде наших хоббитцев, персонажами мифов, художественных произведений и анекдотов. Ну а государство российское пережило явно гораздо больше потрясений, чем в нашем мире, и было чуть поменьше размерами. Что там говорить? Наше Великое княжество Белорусское, Ливонское и Жемойцкое там представляло собой аж 4 независимых государства, более того, республики. Правда, руса политика интересовала постольку поскольку. Он всегда был человеком конкретным, деловым, в утопии неверующим. А вот в Бога вполне. Побывав несколько раз на волосок от смерти, он для себя уяснил конечность телесного существования и самостоятельность такой субстанции, как душа, и искренне верил, что со смертью жизнь не заканчивается. И вообще, удивительно жизнелюбивый тип этот Руслан Королев. Мне категорически не верилось, что он вот так вот пуф и исчез. И я снова ему был очень благодарен. Он напомнил мне о большом упущении. Я так и не изучил всю подноготную аристократических семей, чьи отпрыски проходили обучение в Пеллинском колледже, особенно Ермоловых. Что я вообще знал о них? Ну, богатые и знатные, имеют большие земельные владения на Кавказе и в районе Байкала, вечно враждуют с Лаэгрим и уруками. Это потому, что я новости в газетах читал, вот и все. А Эля всегда ведь сидела на занятиях одна на первой парте. Такая классная девчонка. Это что, совпадение? Или есть подводные камни? Надо будет точно еще что-нибудь интересное ей купить, какой-нибудь фрукт снова. Например, мои соседи по комнате еще спали. А Виктор свернулся калачиком, крепко прижав к себе подушку. Руари лежал, будто мумия, сложив руки на груди и, кажется, почти не дыша. До будильника оставалось у меня еще минут 20, и спать я больше не мог. Дергался из-за всей этой истории с ловлей на живца. Так что я встал, ухватил полотенце и пошел в душ. На завтрак припрусь первым, поем и вперед. Как-никак земщина ждет. Это было очень странное чувство — просто выйти за ворота колледжа. Я стоял в тени деревьев, смотрел, как перелетают с дерева на дерево дрозды рябинники и синички. Вдыхал летний, богато пахнущий лесной воздух. Не такой, как в кампусе. Я только сейчас понял это. На территории колледжа не было ни комаров, ни птиц, тоже ни одной не было. Магическая пелена, похоже, не пускала всякую живность внутрь. А тут, за этими воротами посреди леса, природа жила полной жизнью, буйно и по-настоящему. И мне это очень понравилось. И казалось чрезвычайно интересным. Я сунул руки в карманы и зашагал по асфальту к виднеющимся впереди панельным домам. По улице Гагариных-Стародубских я шел к Ингрийскому шоссе, разглядывая все вокруг широко открытыми глазами. Ржавые балконы, сохнущие на веревках белье, мужики, копошащиеся под капотом древнего электрокара. Это все гораздо более напоминало мне мир Руслана Королева, чем то, что я привык видеть на тверди. не считая интерната, конечно. На стоянке у кафе «Альфа» ругались зеленокожие снаготаксисты, поминая какого-то бурбога и матерясь через слово. Девица лет 20 самого легкомысленного вида, со страшной завивкой на головах и раскрашенные, как дикие туземцы, огибали их по широкой дуге, виляя задницами. На секунду орки-водилы обратили внимание на меня, но мигом отвлеклись, продолжив орать друг на друга. Я тут же понял причину отсутствия реакции. За моей спиной, громко хохоча, прошли три дебелые тетки-коммунальщицы с ведрами и метелками в руках. Под оранжевыми жилетами на них были надеты серо-красные спецовки, почти один в один повторяющие расцветку моей куртки. Конечно, одежка сидела на них куда как более мешковато, но еще бы, без самоподгона-то. Да и материал даже на вид казался некачественным, каким-то стеклянным, но... Но кем бы мог быть растрепанный парень хулиганской наружности в коммунальщицкой куртке, джинсах и рабочих ботинках? Да обязанным лицом, малолетним преступником, которого воткнули на исправительные работы, вот кем, скорее всего. Эх, знал бы, напялил бы всю спецовку. Отличнейшее прикрытие, между прочим. На перекрестке с Ингрийским шоссе я свернул налево, разглядывая раскинувшуюся вдоль берегов Невы промзону судостроительного завода. Если бы не вся эта тема с ловлей на живца, я просто стоял бы и пялился, глядя на огромные корпуса кораблей, покрытые лесами, на всякие разные буксиры, катера, баржи и многое другое, что выходило тут из-под сварочных аппаратов, манипуляторов и кранбалок. Грохот, треск, блеск, запах сварки речной воды — вот каким мне запомнился этот промышленный гигант. Однако миссия... Все вокруг казалось мне подозрительным. Каждый проходящий мимо работяга или проезжающий микроэлектробус заставляли сжимать зубы и нащупывать в карманах куртки боеприпасы, болты и гайки. Первой моей целью стал рыбацкий домик. Если я хотел делать покупки, то мне нужно было куда-то их складывать. А еще я все так же ходил на занятия с пакетом «Атамановские кулачки». Так что рюкзак оказался отличным вариантом. Нужный мне магазин располагался в металлическом ангаре напротив станции быстрой зарядки электрокаров, соединенной с мойкой и шиномонтажом. Поплутав некоторое время по здешним дебрям, я, наконец, нашел нужную дверь, вошел и оказался в царстве блесен, воблеров, катушек, резиновых сапог и всего такого прочего. За прилавком скучала женщина с усталым лицом, но, увидев меня, приободрилась. — Здрасте, челодой маловек! — сказала она. — Ой! — и рассмеялась. И сразу стала какая-то довольно красивая. Это с нашими человеческими женщинами такое часто бывает. Когда хорошее настроение, то красавица сразу, а как вредничает или капризничает, так кажется и снажья баба симпатичнее. «А я рюкзак посмотреть, мне обычный, не камуфляжный. Можно хаки серый, черный, коричневый?» Тут же включился я. «Есть олива», — обрадовалась она. «Сейчас я вам покажу. На 40 и на 60 литров». И полезла на свои стеллажи. За моей спиной скрипнула дверь. Вошла девушка, старше меня лет на 5. Миловидная, спортивная, туристического вида. В лосинах, штормовке... едва прикрывавший попу с густым черным хвостом, который через дырочку кепки высовывался. Попа вроде бы как была что надо, но владелица попы на меня не смотрела. — У вас есть мощная зеленая лазерная указка? — поинтересовалась она. — Мы что, в сервитуте? Откуда у нас лазеры? Красота моя! Есть фонарики светодиодные. Ширина луча регулируется. Продавщица принялась слезать со стеллажей. «А, ну ладно». Девушка развернулась и вышла вон. «Ну вот, два рюкзачка». Продавщица увидела, что я смотрю вслед незнакомке. «Молодой человек, она сервитутка. Я их нутром чую. Неприятная барышня, недобрая». «Да?» — удивился я. «Я как-то не заметил». Так вы ж на ягодицы ее смотрели. А они-то у нее загляденье. Рюкзачок брать будете? 70. Я взял тот, который поменьше. Все-таки мне не в поход на неделю, а на занятия ходить. Но вещица стоила своих денег. Конечно же. И я в него сразу влюбился. Да с таким рюкзаком и в пир, и в мир, и в добрые люди, как говорила баба Вася. Следующим пунктом у меня значился магазин одежды. Вот там обстановка оказалась на самом деле стрёмная. Я хотел себе купить приличных футболок, кофту с капюшоном, но поймал ощущение, будто приобретаю караван с верблюдами, шелком, бархатом, благовониями и ручными обезьянками. Штука в том, что местные продавцы, в основном смуглые и горбоносые южане, по-русски говорили с характерным акцентом и вели себя со мною, как с султаном. Комплименты их были весьма затейливы, а вот реклама товара весьма специфической. «Очень хороший кофта, вай!» Они размахивали руками и тащили меня к зеркалу. «Посмотри на себя, дорогой! Вот, гляди, какой джигит! А вот тут с лампасом помери!» «О, жених, красавец мужчина, мама, клянусь! Лучше не найдешь. Слампасный хочешь, а какой хочешь? Серый хочешь? Серый — это как благородный господин, элегантно сущий». Честно говоря, я и не рад уже был, что зашел. Они привлекли ко мне кучу внимания. Многие покупатели останавливались, смотрели на это представление. Некоторые улыбаясь, другие с явным неодобрением. Особенно меня напряг мужик в панамке. Угрюмый, с некрасивым волчьим лицом. Ну, чисто злодей из фильмов. Но вот серая кофта действительно была неплоха. Главное, по размеру. Да и другие шмотки, типа носков и футболок, тут стоили значительно дешевле, чем у брендовых конкурентов в роллитах напротив. Так что я, рассыпаясь в благодарностях, расплатился на кассе. Очень хорошо, что я взял часть заработанных денег наличными. ID-браслет платежным средством в земщине не являлся. У них просто не было нужной кассовой аппаратуры. А вот звонкая монета, серебряные денежки, очень даже была в ходу. Вообще, я как-то не задумывался, но наши российские деньги, пожалуй, самая твердая валюта в мире. Каждая монета ведь содержит ровно такое количество металла, которое стоит столько же, сколько и номинал, выбитый на реверсе. Золото, серебро, платина, даже вольфрам и палладий. Деньги можно было переплавлять и делать из них полезные вещи, потому как за качество государь отвечает. Но так или иначе, мой рюкзак наполнился одеждой, и я двинул к денежке, предпоследнему пункту в своем маршруте. И, шагая мимо зеркальных витрин цветочного и ювелирного магазинов, с ужасом увидел поспешающего за мной дядьку в панамке. Высокий, сутулый, с решительным выражением на некрасивом лице. Он шел точно след в след, вперевшись взглядом мне в спину. Я был счастлив от него отвязаться, когда нырнул в дверь денежки. За мной он заходить не стал, и я получил передышку. Быть может, люди Рековича его там скрутят, пока я тут фрукты покупаю. Магазин оказался очень большой. По нему можно было ходить свободно и набрасывать в корзинку что угодно, а потом расплачиваться на кассе. Такая схема называлась самообслуживание. Продуктов оказалось даже чересчур много, я сначала даже потерялся. Ну откуда я мог знать, что чая бывает 20 видов? И это только черного. А ванильных сухариков 12 видов. Зачем вообще нам 12 видов сухариков? Но потом я освоился. Принялся закидывать в корзинку все самое питательное и вкусное. Консервы типа гречневой каши с мясом, сухие завтраки, шоколадные колечки и всякие хлопья. Потом разные батончики, мясные чипсы и что угодно еще, что не может быстро испортиться. А еще, вот чисто из хулиганских побуждений, взял себе безалкогольного пива в алюминиевой банке. Просто попробовать. Я никогда не пробовал пиво. ну а потом уже добрался и до фруктов. «Вам помочь?» — спросил парень в зеленой форменной жилетке. «Ну, да. Мне тут недавно коллега дал попробовать маракую, петахаю и всякую там экзотическую дичь». Я растерянно почесал затылок, глядя на витрину со множеством удивительных штуковин на ней. «Я бы хотел еще чего-нибудь такого непонятного, но вкусного. Ну и чтоб не отравиться. По одной штучке попробовать. Мангостин, личи, рамбутан. Это из последнего привоза. В земщину очень редко поставки такие бывают. Вот вам повезло. Есть еще ананасы». «О», — сказал я, — «ананасы я знаю. Но я только консервированные пробовал. Давайте всего по одной штуке. Ананас с пацанами съедим. Он, по крайней мере, крупный». Честно сказать, когда мне на кассе назвали сумму 800 денег, я подумал, что продавщица втирает мне какую-то дичь. А потом я глянул на чек и горько вздохнул. Если бы не фрукты, уложился в 50. Да и если бы булочку с молоком и вареной колбасой... покупал, тоже не обанкротился бы. А так... Всяческие излишества и роскошества закономерно стоят бесовски много. Эх, это ж сколько ж шкафов нужно скрутить, чтобы каждый день ананасы жрать. Вот с такими мрачными мыслями я вышел наружу, хмуро огляделся в поисках мужика в панамке, не нашел его, вскрыл банку нулевочки и двинул к кафешке, которая Альфа. Аппетит у меня пропал. Но кроме пива я хотел попробовать еще и капучино. Так что шагал решительно. Мечты нужно исполнять. Иначе зачем тогда вообще все вот это под названием «жизнь»? А пиво оказалось полный отстой. На вкус как средство для мытья посуды. И не спрашивайте, откуда я знаю вкус средства для мытья посуды. Мужик сидел в кафе и смотрел на меня в упор, не мигая. Я поглядывал на него и нервно пил кофе. Кафешка оказалась вроде бы неплохая, но явно бедноватая. Капучино, кстати, тут не подавали, предлагали три в одном. И я на свою беду взял его попробовать и теперь хлебал невнятную сладкую жижу, которая оказалась даже по сравнению с нулевочкой просто ужас. В конце концов, мне это надоело, и такие гляделки, и отвратительный напиток, так что я поставил кружку, ухватил рюкзак и двинулся на выход из Альфы. И увидел в дверях, что мужик последовал за мной. Да что за нафиг? Это точно слежка. Точно, это самая группировка поддержки волосяных злоумышленников из колледжа. Мужик в панамке не обманул моих параноидальных ожиданий. Перешел на бег, ухватил меня за плечо и начал яростно что-то говорить прокуренным голосом в самое ухо. Я даже не понял, что именно. Просто поменял положение корпуса, разворачиваясь вокруг своей оси. Левой рукой сбросил его ладонь со своего плеча, а справа врезал ему в ухо. Человек в панаме рухнул мешком на газон. И вот только после этого я врубился, что он мне такое втирал. «Одна кофта моего размера, парень, продай мне ее, а? Вообще невозможно одежду на мой рост подобрать». «Мужик!» Я наклонился к нему в ужасе, что убил или покалечил случайного человека, и вдруг буквально кожей почувствовал, как у самой моей макушки что-то пролетело. Я неловко упал на землю, помешал тяжелый рюкзак, но и этого хватило. Второй снаряд тоже пролетел мимо. Окинув быстрым взглядом окрестности, я с близким к состоянию шока удивлением сфокусировал зрение на той самой девушке, которая искала зеленый лазер в рыбацком домике. Она шла ко мне со стороны электробусной остановки и перезаряжала какими-то штуками типа дротиков что-то вроде двустволки. И в следующую секунду из всех кустов и машин такси полезли спецназовцы в масках и с автоматами наперевес. А еще куратор Барбашин в черной броне и сыскарь Рикович. Они ринулись на девушку-стрелка со всех сторон. Путей к спасению у нее не было, и, кажется, вот-вот опасная незнакомка должна была оказаться в руках группы захвата. Но в тот самый момент, когда все пути к отступлению были отрезаны, она швырнула на землю свое диковинное оружие, что-то выкрикнула, хлопнула себя по левой стороне груди и... Я просто зажмурился от яркой вспышки. А когда открыл глаза, увидел, что имел в виду Авидгор, когда говорил про Зерфельд Абрупт и все такое прочее. Вместо девушки на газоне лежала дымящаяся куча горячего шлака. «Охереть!» — сказал мужик в панамке, приподнимаясь. «Вот и сходил за кофточкой. Вот это иди твою мать!»